Глава вторая. Примерно с месяц назад наше отделение посетил весьма уважаемый и чрезвычайно важный для нас клиент. Начал мистер Депшер. Мне бы не хотелось пока называть его имени, поэтому давайте обозначим его как лорда Д. Он отдал нам на хранение 48 акций компании «Восточные британские пароходные линии», общей стоимостью примерно 5500 фунтов стерлингов. Лорд Д сказал, что уезжает на долгий срок. Как минимум на 2-3 года в Африку, и не полагается на прочность своего кабинетного стола, где он обычно хранит свои ценные бумаги. Эта предосторожность вполне понятна. Опытный вор без труда вскроет любой замок, а наше банковское хранилище славится своей особой надежностью. Могу сказать без ложной скромности, проникнуть в него постороннему человеку практически невозможно. По крайней мере, за 100 лет ни одного подобного случая у нас не было. Во-первых, хранилище находится в подвале, у которого чрезвычайно толстые и крепкие кирпичные стены, а пол и потолок из прочного бетона. Во-вторых, в нем всегда, даже ночью, дежурит вооруженный охранник, способный дать отпор любому грабителю. В-третьих, наш депозитарий закрывается на ночь двумя дополнительными стальными решетками, у которых свои замки, требующие особых ключей. И в-четвертых, самое главное, деньги и самые ценные бумаги мы храним в новейшем сейфе, взломать который вообще невозможно. Непосильная для вора задача. Сейф изготовлен из сверхпрочной стали, а толщина его стенок почти 2 дюйма. Чтобы открыть дверь, потребуется особый ключ, а он уникален по своей конфигурации, и подделать не получится. Таких ключей всего 3. Один у меня, второй у моего заместителя мистера Александра Гранта, а третий у нашего старшего кассира, мистера Айзы Мэксона, о котором сейчас и пойдет речь. Мистер Мэксон — старейший сотрудник банка. Наше руководство, и я в том числе, ему полностью доверяет. Точнее, доверяла до недавнего времени. Он проработал в нашем банке более 30 лет и не имел ни одного замечания по службе. И что же произошло? С иронией спросил Шерлок. Надеюсь, ваш кассир не сбежал с деньгами и ценными бумагами. В таком случае я буду вынужден сразу же отказать вам. Подобные дела меня не интересуют. Они находятся полностью в компетенции полиции. Расследовать здесь нечего. Найдется старший кассир, найдется и все пропавшее. Пока для меня здесь нет никакой загадки. Не спешите с выводами, Холмс, — перебил сыщика инспектор Лестрейд. Загадка есть и весьма непростая. Именно как вы любите, для вашего ума. Но пусть мистер Депшер сначала закончит свой рассказ. Благодарю, инспектор, — вежливо произнес банкир. Итак, как вы верно поняли, мистер Холмс, наши ценные бумаги, конкретно акции лорда Д, пропали. Однако сам мистер Мэксон никуда не делся. Более того, он является сейчас главным подозреваемым и уже арестован. В данный момент, насколько мне известно, он находится в главном управлении полиции Лондона. Тогда я вообще ничего не понимаю, — удивленно протянул Шерлок. Если преступника поймали, к чему вам мои услуги? Позвольте объяснить мне. Снова вмешался в разговор инспектор Лестрейд. Мистер Депшер обратился к нам вчера утром. Сообщил, что из сейфа английского кредитного банка исчезли ценные бумаги на весьма крупную сумму. Я немедленно прибыл на место и опросил служащих банка. И в первую очередь мистера Элиаса Крума, дежурившего той ночью в хранилище. Он сказал, что позавчера вечером, примерно в 7:30, то есть через полчаса после закрытия банка, в хранилище спустился старший кассир мистер Мэксон. Обычно в таких случаях, когда кредитное учреждение уже закрыто, но кому-то из служащих необходимо войти, дверь в банк открывает охранник. Для этого имеется специальный электрический звонок. Но мистер Мэксон сам отпер ее. А потом и 2 стальные решетки, которые отделяют депозитарий от основного зала. У него имелись свои ключи. «Да, верно», — подтвердил мистер Депшер. Старший кассир, согласно внутренним правилам, имеет право в любой момент спуститься в хранилище. Мало ли кому понадобятся деньги. Мы можем предоставить срочный кредит даже среди ночи, но берем за это повышенный процент. Сами понимаете. Разумеется, эта услуга предоставляется далеко не всем клиентам, а лишь самым уважаемым и богатым, которыми занимается лично мистер Мэксон, и которых он знает, что называется, в лицо. Если некоему джентльмену вдруг понадобились деньги после закрытия банка, или еще до его открытия, этот человек может узнать у охранника адрес мистера Мэксона и съездить за ним, а потом вернуться с кассиром в банк и получить требуемую сумму. Айза сам ее оформит и выдаст деньги. Банк за это получает свой процент, а мистер Мэксон — небольшую прибавку к окладу. Поэтому у него всегда с собой полный набор ключей. И от входной двери, и от стальных решеток, и от самого сейфа. У других наших служащих их гораздо меньше. Например, у меня самого и мистера Гранта, моего заместителя. Всего 2 ключа. От входной двери и сейфа. Ну и от своих личных кабинетов тоже, разумеется. Но ничего особенного в них, поверьте, нет, там красть нечего. Кроме, может, письменного прибора из малахита, подаренного мне на 50-летие сослуживцами. Красть его смысла не имеет. Во-первых, он очень тяжелый и так просто не унести, а во-вторых, его стоимость, значит... Нетерпеливо перебил банкира Шерлок. Ваш старший кассир имел доступ ко всем дверям в банке и сейфу в любое время, так? Верно, подтвердил мистер Депшер. Вполне логичное решение. Мистер Мэксон отвечает за сохранность денежных средств и ценных бумаг в хранилище. Значит, он и должен следить за ними. Обычно Айза 2-3 раза за день спускается в депозитарий, открывает сейф своим ключом, забирает наличности ценные бумаги. Или же, наоборот, кладет на полки. Разумеется, если бы что-то произошло с акциями лорда Д, он должен был бы первым заметить и немедленно поднять тревогу. Однако ничего никому не сказал. Позавчера вел себя как обычно. Значит, акции лежали на месте. А вот дальше начинаются совершенно удивительные вещи. С вашего позволения, продолжу теперь я. Перебил словоохотливого банкира инспектор Лестрейд. Как сообщил мне охранник, мистер Элиас Крум, старший кассир, объяснил свое появление тем, что хочет забрать из сейфа какие-то важные документы, чтобы посмотреть их дома. «Это тоже обычная практика», — подтвердил мистер Депшер. «Айза нередко берет те или иные бумаги на дом, чтобы вечером спокойно их посмотреть. Днем у него не всегда хватает на это времени. Если, допустим, приходил важный клиент, ему нужно все оставить и лично обслужить его. Такова его обязанность». «Благодарю за пояснение», — произнес инспектор Лестрейд. «Итак, мистер Мэксон примерно в половине 8 вечера, уже после закрытия, вошел в депозитарий и попросил Элиаса Крума подняться наверх. Эта процедура, как я понял, тоже обычная и происходит всегда, когда требуется открыть сейф. Правильно?» «Да», — снова подтвердил мистер Депшер. «Никто из посторонних, в том числе и охранник, не должен видеть, что лежит в сейфе. Как понимаете, тайна вклада. Клиенты доверяют нам самое ценное, свою собственность, и мы должны бережно хранить ее. Поэтому лучше, чтобы никто ничего не знал». «Через несколько минут», — продолжил инспектор. Старший кассир, закончив все, пошел наверх. А Элиас Крум, наоборот, спустился вниз в подвал. И он исправно нес свое дежурство до тех пор, пока его не сменили на следующее утро. А дальше, Холмс, действительно стало происходить что-то удивительное. Мистер Мэксон, как обычно, пришел на следующее утро в банк. Он, как я узнал, крайне пунктуальный человек и никогда не опаздывает. И спокойно занялся своими делами. Примерно через час прибыл мистер Депшер и тоже приступил к своим обязанностям. Клиентов было мало, и все шло как обычно. Около 11 часов мистеру Депшеру понадобилось спуститься в хранилище. Он открыл своим ключом сейф и обнаружил, что акции лорда Д пропали. «Для меня это стало настоящим потрясением», — воскликнул банкир. «Накануне я заглядывал в депозитарий, и акции были на месте. И вдруг исчезли. Разумеется, я сразу позвал мистера Мэксона и спросил, не брал ли он бумаги. Но Айза тоже был крайне удивлен пропажей. Или же сделал вид, что очень удивлен. И ответил, что ничего не брал. Немного позднее, когда пришел мой заместитель, мистер Грант, я задал этот же вопрос ему. Но и он ответил отрицательно. Никто из нас троих, имеющих доступ к сейфу, акции не брал. Тем не менее, они исчезли. После этого я и направился в Скотланд-Ярд. Изложил суть дела инспектору Лестрейду и вместе с ним вернулся в банк. «А дальше самое непонятное», — сказал инспектор. «После разговора с мистером Депшером и другими служащими, мне стало понятно, что акции лорда Д мог взять только старший кассир. Об этом говорили все факты. Сейф не был взломан, его открыли ключом, а их всего три. У мистера Депшера, Александра Гранта и самого старшего кассира. По словам охранника Крома, мистер Грант в тот день вообще в хранилище не спускался. Мистер Депшер был, но вернулся наверх с пустыми руками. 48 акций — это довольно плотная пачка бумаг, и ее трудно спрятать под одеждой. А вот мистер Мэксон, когда находился вечером в хранилище, держал в руках свой портфель, старый, потертый, темно-коричневого цвета. «Айза всегда ходит с этим портфелем», — пояснил банкир. «В нем он держит бумаги, которые решил посмотреть дома». «Благодарю», — произнес Лестрейд. Я задал мистеру Мэксону прямой вопрос, не брал ли он акции, но он все отрицал. Сказал, что позавчера вечером вообще не возвращался в банк, а сразу же после закрытия, то есть ровно в 7 часов, отправился в харчевню «Петух и подкова», где пообедал, а затем без промедления отправился домой и находился у себя в комнате вплоть до утра. Мистер Мэксон живет один, снимая 2 комнатки на Лоуэр-стрит. У него нет ни жены, ни семьи. Убирается же у него приходящая служанка Эльза Шрайер. Я опросила ее тоже. Выяснилось, что она закончила уборку еще до полудня, а потом ушла по своим делам. То есть мы не знаем, когда точно мистер Мэксон вернулся домой, понимающе произнес Холмс. А это очень важно. Да то есть свидетели, которые видели его в харчевне. Усмехнулся Лестрейд. Его хорошо знают в «Петухе» и «Подкове». Он часто там обедает. Причем всегда в одно и то же время. 7:15. Обед занимает у мистера Мэксона примерно 30 минут. Затем он расплачивается и уходит. Так было и позавчера. Пришел в 7:45, посидел примерно 30 минут, заплатил и ушел. Его видели как минимум 3 человека. Сам хозяин заведения, мистер Джойс Уитли, его жена Мэри, она готовит блюда и подает на стол, и мальчишка-уборщик Билли. Все говорят одно и то же. Айза Мэксон не спеша поел, положил деньги на стол и вышел. Все было как всегда. Я, кстати, засек по своим часам. От харчевни до банка ровно 15 минут. Значит, если мистер Мэксон закончил есть 7:45, он мог появиться в хранилище никак не раньше 8. Но охранник Крум утверждает, что Айза спустился в подвал не позднее 7:30 и настаивает на этом. На стене напротив поста висят часы, и он точно запомнил время, когда старший кассир вошел в депозитарий.